Глава 15. Город призраков. Сыпал мелкий снег. Часа два уже сыпал, если верить Ашоту, которого погода не радовала. Свинцовые небеса плевали белым на землю, словно стараясь ее унизить. Падая, снег таял. Шоссе и так отвратительное превратилось в помесь бассейна и дороги в ад. На бассейн оно походило из-за ям, наполненных талой водой, а дорогой в ад являлось по сути. Данила очнулся. Последнее, что он помнил, его загрузили в джип и влили в раскрытый рот пару литров воды, не меньше. А все из-за Никифора. Живчик заявил, что если прервать контакт человека и едва закрепившегося слизня, носителю, то есть человеку, гарантировано обезвоживание организма, вплоть до летального исхода. Доставщикам об этом в училище не рассказывали. Или же Данила прогулял слишком много занятий? За короткое время в пути он узнал о территориях в разы больше, чем за годы учебы. Теория – ничто, практика – все. Попытался пошевелить пальцами – получилось. А вот поднести руку к лицу – нет. Его пристегнули к креслу ремнем безопасности, чтобы не упал и не поранился. Слева сидел Никифор, справа – Мариша. Наконец-то колени Ашота отдохнут от лишнего груза. «Где мы?» Данила произнес это вслух, губы с трудом, но шевелились. Мариша радостно ахнула. Обернувшись к Дану, Ашот залез на сиденье коленями. На пухлом лице его расплылась белозубая улыбка. «И как, скажите, курильщику удается содержать челюсть в порядке без налета смол и никотина?» Никифор и Равиль никак не проявили свои чувства. А уж им-то надо было прыгать от счастья. Если Данила жив, да еще в своем уме, задание не провалено. Кстати, надо было разузнать об этом их задании поподробнее. Самое время, чего тянуть. Пока никто не преследует джип, не стреляет и не пытается подчинить себе волю его экипажа. «Нас преследуют. Давно уже. Но скорость примерно равна, поэтому дистанция сохраняется. Нам по-прежнему грозит опасность». Неужели Вольник прочел мысли Дана? Как ему это удалось? Он что, экстрасенс-телепат? Или же те, кто долго живет на территориях, обретают особые способности? Никифор захихикал. Шикнув на него, Равиль окончательно добил и так ошеломленного Данилу. «Я не умею читать мысли. Это ты что думаешь, что говоришь? Побочный эффект контакта со слизнем». Это было очень похоже на правду, и Дан не на шутку испугался. Он, конечно, думал о боевых товарищах только хорошее, но о некоторых мог размышлять не очень-то по-товарищески. «Не переживай», — Мариша ткнула его в бок. «Ты пока без сознания валялся, такого рассказал. Что теперь-то уж чего?» Дан почувствовал, что краснеет. Знать бы, что он нес в бреду. «Я подумаю над твоим предложением», — подмигнула ему Мариша. «А отец мой точно возражать не станет». «Что?» – вытаращился на нее Данила. «Я сделал тебе предложение?» Ашот хохотнул. «Ага, руки и сердце». Дану стало не по себе. «Все из-за слизня. Сам бы он до такого не додумался. Как же теперь быть, а?» «Да расслабься ты». Даниле показалось, или в голосе Мариши прозвучало разочарование. «Никто тебя под венец не тянет. Помнишь, Равиль из огнемета ворон пожег? Ты хотел предложить совету огнеметы в качестве защиты от воздушных атак, с отцом моим встретиться, обговорить. Всю дорогу об этом рассказывал. Какой-то ты ограниченный, Сташев. Почти совсем у тебя в голове мыслей нет, а те, что есть, такие однообразные». «Угу», — весело подтвердил ее слова Ашот. «Огнеметы, значит. Аж дышать легче стало. И сердце спокойнее забилось, потому что его не предлагали никому». «Стоп! Нельзя даже мысли о таком допускать. Ни в коем случае!» Он повернулся к Равилю и спросил то, что давно собирался узнать. «Что мой отец делает в Москве? Почему именно там он ждет меня? Что там происходит? Зачем я ему понадобился? Он же меня 2 года не видел и прекрасно себя чувствовал». И услышал следующее. «На месте все узнаешь». Голос Равиля прозвучал, как всегда, бесцветно. Вольник вертел баранку, точно водила Икаруса, что разводит работяг по Харькову. Вот только тут не острог, а Данила, Ашот и Мариша не пастухи и не огородники. Они доставщики и хотят знать больше. Недобро прищурившись, Мариша покачала головой. На лице Ашота застыло недоверчивое выражение, мол, темнеет Равиль, и это нехорошо. Как же ему доверять-то? «Сожалею, но я не уполномочен обсуждать подробности этой операции. Секретной операции. Могу сказать лишь одно. Своевременный приезд Данила Сташева в Москву очень важен». Мариша фыркнула. А толстяк Ашот не удержался. «Не такая уж она и секретная ваша операция, раз за нами от самого Харькова хвост увязался». Это замечание Вольник оставил без ответа. Дануше захотелось пить. Он сделал два глотка из фляги, которую поднесла к его губам Мариша, и только потом опять вырубился. Когда он очнулся в следующий раз, Хаммер стоял. Было тихо и было темно. И еще. Дану показалось, или джип перед этим сильно тряхнуло. Все попытки приблизиться к внедорожнику ни к чему не привели. Не гоночный ведь трек под колесами, понимать надо. Это понимание бесило Гурбана до изжоги. Видеть добычу перед собой, вот же она, вот, и не иметь возможности схватить ее. Лучше б его разорвал Сом, честное слово. Это избавило бы командира от нынешних мук. Одно радовало, от гламурности у джипа, маячившего впереди, мало что осталось. Его изрядно заляпало грязью и хорошенько прокоптило. Лимонный цвет скорее угадывался, чем таковым являлся. Экипажу Хаммера несладко пришлось в пути. Ну так не одним же чистильщиком страдать. И все же в салоне джипа куда комфортнее мчать по территориям, чем на мотоцикле. Пальцы-то примерзли к рукояткам рулей. Гурбан передние лапки перестал чувствовать с час назад уже. Остановиться бы, размять их и согреться, костер что ли развести. Но нет, отставить, никаких перекуров. Уйдет ведь джип, зараза, как есть уйдет. И наплевать, что одежда покрылась коростой льда. Снег падал, таял, а потом ударил мороз. Главное догнать. Кашлем заглушив рев квадроцикла, доктор выдавил из себя. «Командир, до орла немного осталось!» Гурбану очень захотелось дать ему по зубам, чтобы не злил понапрасну, а то командир не знает, что в развалинах Орла можно так затеряться, что за год хрен найдешь. Говорят, там живут призраки погибших в радиоактивном огне. Да мало ли что говорят, у Гурбана бы спросили, прежде чем языками молоть. В самом начале эпидемии по Орлу шарахнули ядерной боеголовкой. Никто до сих пор не знает, кто именно шарахнул. Может, свои... А может, америкосы расстарались. У Гурбана мнение на этот счет однозначное. Свои, чтоб чужие боялись. Заряд был плевым по меркам настоящей четвертой мировой, если бы она случилась. Да и городок мелковат для аппетитов Пентагона. Если б по Москве влепили, тогда другое дело, а тут всего-то городишко, 300 с гаком тысяч населения. Тьфу, и растереть. Один район в Харькове до псидемии. Американцы не стали бы мараться, просто шла волна зомбаков на Москву. Вот какой-то умник в Кремле и отдал приказ остановить. А как это сделать? Да очень просто. Жахнуть с нашим мирным атомом. А чтобы целиться было проще, выберем на карте примечательную точку, вот эту, к примеру. Только, господа военные, возьмите, пожалуйста, бомбочку такую, чтобы столицу не зацепило. Взяли, а то. Выцарапали из-за кромов Родины. Ну и жахнули. Не проблема. Псидемию, конечно же, это не остановило. Слишком глобальным было заражение, зато напоследок мощь российского оружия продемонстрировали всему миру. Как весь мир с перепугу не накрыл Федерацию и прилежащее СНГ превентивным ударом, загадка, неподвластная уму Гурбана. Но обошлось. Правда, неизвестно, что хуже. Жить в том слизневом аду... который получился, или же сгореть вмиг, ни о чем больше не беспокоясь. Если бы это зависело от Гурбана, он выбрал бы второе, не колеблясь. «Командир! Командир! Командир!» Гурбан вынырнул из забытья, доктор вцепился ему в локоть и настойчиво требовал внимания. «Чего тебе?» «Ксю! Фаза!» Гурбан обернулся, мельком заметив справа автобусную остановку. БМВ-шный мотоцикл, на котором ехали блондинка и великан, лежал на боку. Рядом Бек уже поставил на подножку свой эндуро. Маевский подбежал к девушке. Двигался он ловко, будто кабан и не распорол ему ногу в строительном гипермаркете. И поднял ее, словно большую тряпичную куклу. Ксю была без сознания. Упершись ладонями в тонкую корку льда, покрывавшую асфальт, Фаза стоял на коленях и мотал головой из стороны в сторону. Похоже, одним бойцом с черепно-мозговой травмой в отряде стало больше. Развернуть Polaris Ranger оказалось непросто. Еще несколько метров по инерции его несло вперед. Колеса проскальзывали на зеркальной корке. «Да что же это такое?» Как только квадроцикл остановился, Гурбан направил его к пострадавшим товарищам. На обледенелой дороге даже самый идеальный и четырех колес маловато, чтобы удержаться на скорости. А что уж говорить о двух. Кроме чистильщиков, на дороге никого уже не было. Хаммер скрылся в развалинах Орла. «Как ты, детка?» Гурбан провел ладонью по мягкой шелковистой щеке Ксю. Блондинка открыла глаза. И тут же на лбу у нее обозначились морщинки. «Я не справилась с управлением. Я подвела всех. Я...» Гурбан коснулся пальцем ее губ, призывая к молчанию. Мол, не надо, береги силы. Но она все равно продолжила. «Как же так? Ведь джип уже там. Но я смогу сесть за руль. Мы догоним». «Не переживай, детка». «А как же Хаммер?» Ксю никак не могла успокоиться. Зато Гурбаном овладело умиротворение. Он сделал все, что мог. Жаль, не получилось перехватить Сташева и его команду на подступах к развалинам. Но так чего теперь-то волноваться? «Никуда джип от нас не денется. В Орел легко въехать, а вот выбраться из мертвого города, ой, как непросто. Я бы и врагу не пожелал оказаться там ночью».